Глава вторая. Будь любезна, скройся. Сия. Я внимательно смотрела, как за ботинком появляется нога, а затем и туловище молодого брюнета, лицо которого выглядело вполне дружелюбным, пока он не увидел меня. «А она что здесь забыла?» Лениво направляясь к Верховному, он кинул в мою сторону холодный взгляд, окатив волной презрения. «Сюда дозволено приходить только чистокровным». «Да мне уже известно об этом, и я не сама сюда пришла вообще-то». Так хотелось и грызнуться, или сказать какую-нибудь гадость в ответ, но приходилось помалкивать. Ведь знания, данные мне, гласили, что я не имею права на подобное. «Это я ее позвал», — перевел на себя внимание Верховный. Появившийся мужчина, волосы которого, как и одежда, были цвета вороного крыла, потерял ко мне интерес, оставляя неприятный осадок. «Девушка согласилась пополнить ряды жнецов», — миролюбиво произнес глава департамента. «Но еще бы она отказалась!» Губы молодого брюнета скривились в усмешке, одним своим видом пробуждая во мне нечто темное. «Кретин!» — недовольно фыркнула я, понимая, что и среди жнецов встречаются самовлюбленные бараны. Все настроение испортил. И зачем он вообще сюда пришел? «Ты станешь ее наставником», — улыбнулся Верховный. «Понятно. Так вот, почему он здесь». «Что? Моим наставником? Он?» — запаниковала я. «Да не в жизнь!» «Нет», — жестко отрезал черноволосый, полностью разделяя мое мнение. «Я не буду возиться с девчонкой». Едва не издала вздох облегчения, но вовремя смогла взять себя в руки. «Ну, прям расстроил», — съехидничала мысленно. «Как будто я горю желанием иметь с тобой хоть что-то общее». Неотрывно смотрела на него, прожигая взглядом. «И вообще, почему ты так разговариваешь с Верховным? Да и вид у тебя какой-то странный. Ботинки, потертые джинсы, ремень с широкой пряжкой, рубашка с закатанными рукавами и расстегнутыми пуговицами на груди. Ты же жнец! Где черный костюм и мрачная накидка с капюшоном?» Задумчиво протянула, осматривая нахала с ног до головы. «Разве вам можно так одеваться?» «Я примерно такой реакции от тебя и ждал», — ворвался в мои размышления голос того, кто привел меня в этот мир. «Поэтому поступим следующим образом. Я Верховный, а ты пусть и относишься к высшему уровню, но все же до меня не дотягиваешь, Ноан. Эта девушка уже числится твоей ученицей, так что забирай ее и обучай. Ты все понял?» «Да», — холодно ответил брюнет, кидая в мою сторону разъяренный взгляд. «А можно я здесь останусь? Постою немного, пока он не успокоится, а?» «Идем», — процедил сквозь зубы жнец, названный Ноаном. «Живее!» «Забыл сказать», — кинул ему в спину Верховный. «Сия на данный момент не полностью усвоила знания нашего мира, так что воспринимай спокойно еще не заполнившиеся пробелы в ее памяти». «Серьезно?» — удивилась я. «Будет что-то еще? Я вроде и так в курсе всего. Правда, много чего непонятно, но все основное вроде знаю». Скрипнув зубами, Ноан махнул рукой, и перед ним начало расползаться, переливчатое всеми цветами радуги, пятно. «Иди за ним, Сия», — произнес верховный жнец департамента. «Ноан покажет твой новый дом». Благодарно склонив голову перед статным мужчиной, что ему явно пришлось по душе, так как он улыбнулся, я с трепетом в груди направилась к цветному пятну, занося ногу для шага. Волнение возрастало в груди. Страшно было идти туда, где только что скрылся нахальный жнец. Собравшись силами, набрала полную грудь воздуха, как перед нырянием в ледяную воду, и подалась вперед, ощущая, как меня обволакивает что-то теплое. «Если ты всегда такая медлительная», — раздалось недовольное сбоку, — «то тебе же хуже, потому что терпеть подобное я не намерен. Люблю пунктуальность, знаешь ли». Пропустив мимо ушей его ядовитые речи, Я завертела головой по сторонам, удивляясь окружающей меня обстановке. Странно, поражалась с каждой секундой все больше. Современная техника, комфортная мебель, панорамные окна в пол, за которыми виднеется цветущий сад. «Что замерла?» — продолжал действовать на нервы Ноан. Опершись бедрами о столешницу островка, на котором стояла вазочка с фруктами, жнец сложил руки на груди, недовольно щурясь. «Я буду здесь жить?» — спросила, испытывая предвкушение. «А тебе не нравится?» — фыркнул брюнетистый нахал. «Очень красиво», — кивнула, стараясь не реагировать на его едкий тон. «Вон там твоя комната». Он небрежно махнул рукой, указывая на светлую резную дверь со вставками из матового стекла по центру. «Иди к себе и старайся свободное время проводить только там. Не слоняйся по дому, я этого не люблю». Смотрела на Синеглазого с непониманием. «Он не любит, чтобы я ходила по дому, в котором я буду жить? А ему-то какая разница?» «Почему?» — вопрос сам по себе сорвался с моих губ, и ловить его было уже поздно. «Что почему?» — от жнеца повеяло холодом. Он злился. «Почему я не могу свободно перемещаться по дому?» «Ну давай, скажи очередную гадость. Что за напыщенный павлин?» «Потому что это мой дом!» — сверкнул он негодованием в глазах. «Ты живешь здесь, пока я являюсь твоим наставником. Поэтому повторюсь еще раз, не мельтеши лишний раз!» Он помахал растопыренными пальцами в воздухе. «А теперь, — фыркнул жнец, — будь любезна, скройся!»